Не передавая далее во всех подробностях бедствия, приключившиеся в городе, скажу, что если для него година была тяжела, она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки, тот же город в уменьшенном виде, то в разбросанных поместьях и на полях жалкие бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах, днем и ночью, безразлично, не как люди, а как животные. Вследствие этого и у них, как у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах. Наоборот, будто каждый наступивший день они чаяли смерти, они старались не уготовлять себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов, а уничтожить всяким способом то, что уже было добыто. Оттого ослы, овцы и козы, свиньи, куры, даже преданнейшие человеку собаки, изгнанные из жилья, плутали без запрета по полям, на которых хлеб был заброшен, не только что не убран, но и не сжат. И многие из них, словно разумные, покормившись вдоволь в течение дня, на ночь возвращались сытые, без понукания пастуха, в свои жилища. Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать что-либо больше того, что по суровости неба, а, быть может, и по людскому жестокосердию между мартом и июлем, частью от силы чумного недуга, частью потому, что вследствие страха, обуявшего здоровых, уход за больными был дурной, и их нужды не удовлетворялись, в стенах города Флоренции умерло, как полагают, около 100 тысяч человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей. Сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных челяди, господ и дам, опустели до последнего служителя включительно. Сколько именитых родов, богатых наследий, славных состояний осталось без законного наследника. Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых не то, что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете. Мне самому тягостно так долго останавливаться на этих бедствиях, поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды, как я потом слышал от верного человека, что во вторник утром в досточтимом храме Санта-Мария-Новелла, когда там почти никого не было, 7 молодых дам, одетых, как было прилично по времени, в печальные одежды, простояв божественную службу, сошлись вместе. Все они были связаны друг с другом дружбой или соседством, либо родством. Ни одна не перешла 28-летнего возраста, и ни одной не было меньше 18 лет. Все разумные, родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если бы у меня не было достаточного повода воздержаться от этого. Я не желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за следующие повести, рассказанные, либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий нынче более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и гораздо более зрелому. Я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умолить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что каждый из них будет говорить впоследствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качеством. Из них первую и старшую по летам назовем Помпинией, вторую — Фиометтой, третью — Филоменой, четвертую — Эмилией, затем Лауреттой — пятую, шестую — Неофилой, последнюю, не без причины, Елизой. Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, а случайно, сели как бы кружком и после нескольких вздохов, оставив сказанное «Отче наш», вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. По некоторому времени, когда остальные замолчали, Помпиния так начала говорить. «Милые мои дамы, вы, вероятно, много раз слышали, как и я, что пристойное пользование своим правом никому не приносит вреда. Естественное право каждого рожденного — поддерживать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою жизнь. Это так верно, что иногда случалось, убивали без вины людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают законы, пекущиеся о благоустроении всех смертных, то не подобает ли тем более нам и всякому другому принимать не во вред никому доступные нам меры к сохранению нашей жизни».